Глава 4. Калибровка. Японская притча. Когда-то, в далекие времена, под цветущим деревом вишни сидела грустная молодая девушка. «Небо дразнит меня своей глубизной и яркостью», — думала она. «Оно словно желает мне показать, какая я сама маленькая серая мышка. Ветки дерева шепчутся за моей спиной о том, как я всем надоела. Конечно, ведь я своим унылым видом напоминаю им о том, как быстро и незаметно облетит их цвет, и они останутся заурядными зелеными деревьями, такими же, как и все, и будут ждать своей осени, как и я». В это самое время мимо шел влюбленный юноша. Он размахивал руками, одновременно с улыбкой что-то тихо напевая, и сам себе читал стихи. Увидев сидящую девушку, он подумал: как же подходит друг другу эта молодая задумчивая красавица и это цветущее вишневое дерево. Красавица, как и я, несомненно, кого-то любит. Тот, кого она сейчас ждет, сидя под великолепной сакурой в пике своего цветения, наверное, должен появиться с минуты на минуту. Как же они оба счастливы! Проходя мимо, он вежливо поклонился и зашагал дальше. Вот еще один юноша прошел мимо меня, как будто и не заметив, что я здесь. Он поклонился в мою сторону так, как если бы тут стояло одно лишь дерево. И он, конечно, сразу же ускорил шаг, чтобы побыстрее миновать меня, а лицо его выражало равнодушную жалость. Все жалеют меня за мое одиночество, и никому я не нужна. Невольным наблюдателем всего происходящего оказался самурай, медитировавший на холме неподалеку перед тем, как начать свои утренние упражнения с мечом. Это был опытный воин, воспитывавший свое тело и дух уже много лет, поэтому сознание его было подобно гладкой поверхности озера. Волнение собственной души и случайно залетевшие мысли не создавали на нем ряби, и он находился в состоянии полного присутствия здесь и сейчас. Все, что происходило вокруг самурая, отражалось в ясном зеркале его спокойного сознания. Он видел сакуру в цвету и девушку, сидящую под ней. Голова ее была спрятана в колени, а плечи слегка дрожали. Он видел юношу, шагающего неровной, подпрыгивающей походкой и бурно жестикулирующего в такт своей речи. Он наблюдал ту точку в пространстве и времени, когда их взгляды на мгновение пересеклись. Увидели и поняли ли они друг друга? Самурай знал, что на этот вопрос нет прямого ответа. Если бы ему его задали, он мог бы только сказать, что юноша, удаляясь, стал подпрыгивать еще выше, а плечи девушки, обхватившие руками колени, стали вздрагивать еще сильнее. Слово «калибровка» в технике обозначает тонкую настройку измерительного инструмента, чтобы в нем не было погрешностей. В нашем случае инструмент — наше собственное сознание. В НЛП калибровка подразумевает тонкое отслеживание по невербальным, бессловесным признакам состояний и реакций человека. Для этого необходимо наблюдение за собственным состоянием, за партнером и за вашим взаимодействием. Есть различные компетентные мнения по поводу того, какую часть информации в процентах коммуникатор получает из слов собеседника, а какую из сообщений его тела. Но все ученые однозначно сходятся в одном. Невербальные сообщения тела дают несравненно больше информации о человеке, чем содержание его речи. Считается, что только 7% информации мы получаем из того, о чем человек говорит, и 93% из того, как он это говорит. Действительно, всем нам очень часто приходилось слышать правильные слова о необходимости сеять разумное, доброе, вечное, но при этом нас порой буквально коробило от фальши и лживости говорящего. Лицо и тело арена проявления человеческого бессознательного. Развивая и совершенствуя в себе способность наблюдать, каким образом в процессе разговора изменяются мимика, тонус мышц, тон голоса и так далее партнера, мы в некотором смысле обучаемся видеть его насквозь, определять его эмоции и состояние еще до того, как он сам начал отдавать себе в них отчет. Возникает вопрос, а всегда ли это нам нужно? На него каждый может сам себе ответить, потому что каждый сам для себя решает, сколько времени в день он посвящает работе, а сколько отдыху. Состояние калибровки, безусловно, рабочее состояние полной включенности. К тому же, прежде чем начать приобретать этот профессиональный навык коммуникатора, было бы лучше откровенно задать себе вопрос, а готов ли я воспринимать вещи такими, какие они есть? Ибо опыт показывает, что в жизни при этом начинают происходить неожиданные изменения. Вспоминается интересный случай из практики. Молодая женщина, начальник отдела, была сама не рада своему свежеприобретенному навыку распознавать по невербальным признакам, правду ли ей говорят или нет, с грустью констатировав про себя, как много ей врут подчиненные. «Лучше бы мне вовсе не знать об этом», — сказала она, — «и жизнь была бы намного спокойнее». Человек редко действительно видит и понимает другого человека, а в основном проецирует на него собственные убеждения, эмоции и состояния. Такое присуще, к сожалению, и психологам, ведь они тоже всего лишь люди. Профессионализм состоит в спокойном осознании в себе способности видеть других людей через призму собственной модели мира и перед работой, а также во время нее, в осознанном настраивании себя на состояние здесь и сейчас. Его называют иногда состоянием белого листа. В восточных единоборствах идеальное состояние бойца сравнивается с неподвижной гладью спокойного озера, где реальность отражается без искажений. Тогда предполагается, что и реакция на происходящее будет адекватной. Искусство калибровки, хотя этого слова тогда не знали, в свое время обучали жрецов, а также детей правителей, как некому сакральному знанию. Позднее подобным образом тренировались члены монашеских орденов, в частности, иезуиты. Ныне аналогичные тренинги проводятся для сотрудников спецслужб. С незапамятных времен было замечено, что мастер калибровки имеет странную мистическую власть над другими. Тому, кого калибруют, начинает казаться, что коммуникатор может знать о нем что-то такое, чего он сам о себе не знает. И это действительно так. Как же правильно настроить свой инструмент на реальное видение всех нюансов, телесных, то есть бессознательных проявлений партнера по коммуникации? Психологи считают, что лучший способ как можно больше узнать о человеке – это как можно меньше знать о нем заранее. Известен опыт, когда студентам предлагали по предъявленной фотографии описать качества незнакомого человека. Одной половине студентов сказали, что человек на фотографии – известный профессор-математик, а другой – что это бандит-рецидивист. Первая группа увидела доброе лицо, проницательный взгляд, интеллигентность, благородство, а вторая — сверлящие маленькие глазки, приземленность, злость, безжалостность и так далее. Данный эксперимент показывает, насколько мы находимся в плену наших установок и насколько наши выводы и суждения зависят от предварительной информации. Поэтому на курс психотерапии профессионалы стараются не брать в качестве клиентов своих друзей, родственников и знакомых, а предпочитают припоручить это достойным доверия коллегам. Модель мира каждого человека закладывается с детства и формируется на основе индивидуальных обобщений, опущений и искажений. Как-то в нашей практике был случай, когда муж постоянно обвинял жену в презрительном взгляде. После просьбы поподробнее описать на уровне физиологии, что конкретно происходит со взглядом жены, когда муж считает, что она глядит на него презрительно, выяснилось, что презрение в его модели мира – это слегка прищуренные глаза. Тогда жене сразу стало понятнее, в чем дело. Она была очень близорука, и когда пыталась лучше понять своего супруга, прищуривала глаза, как бы стараясь разглядеть, что тот имеет в виду. Вероятно, в индивидуальном опыте данного мужчины ранее произошло обобщение. Щурится – значит презирает. И он автоматически применял это знание по отношению ко всем без исключения людям. С кем-то оно срабатывало, а с кем-то, как видим, нет. Как же избежать при общении с другим человеком затрудняющего работу фона собственных установок и ограничивающих убеждений? Ведь они находятся в глубине нашего бессознательного и поэтому воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, не подлежащее сомнению. Для этого важно помнить несколько правил калибровки. Первое правило – настроить себя исключительно на присутствие здесь и сейчас, в этом моменте, в данном месте. Всю прошлую и будущую жизнь оставляем за границами работы. Второе правило – ничего не интерпретировать, только наблюдать, что происходит с человеком на уровне его бессловесных проявлений. Никаких выводов вроде «она взялась за обручальное кольцо», значит, ищет поддержку в своем муже. В ответ на такой жест мы можем лишь отметить про себя средним, указательным и большим пальцами левой руки она слегка сжимает кольцо на правой руке. С каким состоянием связан этот жест здесь и сейчас, мы сделаем предположение позже. Третье правило. Выражения, присущие поэзии, оставляем для литературы или для общения вне работы. В калибровке нет описаний вроде презрительного выражения губ, ухмылка, загоревшиеся глаза или чувственно раздутые ноздри, поскольку подобные выражения предполагают целый ряд ассоциаций интерпретаций из предыдущего жизненного опыта. Но мы можем говорить о напряженной, слегка приподнявшейся нижней губе, легкой асимметрии при приподнятых уголках губ, резко раскрывшихся веках и увлажнившихся глазах, дрогнувших крыльях носа. В профессиональной среде психологов шутят, что надо отличать свою галлюцинацию от калибровки. Во время упражнения задача не угадать, а научиться чему-то новому, развить свою наблюдательность и внимание. Игра в угадайку может оказаться существенной помехой. Даже в случае, когда сделанное предположение окажется ошибочным, упражнение считается выполненным, если коммуникатор для себя понимает, что в этот раз, например, качественно откалибровал верхнюю часть лица партнера, но слегка упустил рот и мышечный тонус. Тогда он от случая к случаю будет стабильно прогрессировать в искусстве калибровки, а не нацеливаться на сиюминутные результаты похвалу. Люди, как известно, разные. Усредненных, то есть общих для всех реакций тела, не бывает. Было бы большой ошибкой говорить о том, что скрещенные ноги – это закрытая поза и означает недоверие к собеседнику, а покусывание карандаша – скрытая агрессия. Болезнью под названием страсть к интерпретации, к сожалению, страдают многие. Но из жизненного опыта все мы прекрасно знаем, что скрестить ноги может также и человек, находящийся в комфортном, расслабленном состоянии и в полной готовности к открытому общению. Действительно, существуют устойчивые связи между конкретным состоянием психики и его проявлением в лице и теле. Но это имеет смысл рассматривать только для каждого отдельно взятого индивида. Упражнения на калибровку, которые мы предлагаем, направлены на обучение отслеживанию таких индивидуальных устойчивых связей. Обозначим приблизительные мишени калибровки. Мимика, микромимика, глазодвигательные реакции, мышечный тонус отдельных частей лица, щеки, веки, лоб, желваки, кадык. Вегетатика – покраснение или побледнение кожи. Жесты, микрожесты, движение корпусом или микропокачивание. Мышечный тонус тела, дыхание. Упражнение «приятный» или «не очень приятный человек». Смысл упражнения. Когда мы проводим деловые переговоры, предлагаем какой-либо товар, оказываем человеку психологическую помощь или просто общаемся, нам крайне важно понимать, какой эмоциональный отклик получает у партнера наше поведение и слова. Опытный же коммуникатор, проводящий свою линию в общении с партнером, видит по невербальным признакам, когда затронутая тема вызывает у того не самые приятные эмоции. В таком случае он немедленно ее прекратит и коснется этой темы уже с другой стороны, вызывающей приятные или хотя бы нейтральные ассоциации и переживания. Талантливые продавцы, рекламируя свой товар, всегда понимают, о чем их покупателю слушать нравится больше, о чем меньше, а о чем совсем не нравится. Что же касается психотерапии, то вспоминается случай, как один психолог во время сеанса начал рассказывать клиенту метафорическую историю о человеке и его собаке. Метафора была хороша сама по себе, но только клиент после первых фраз извинился и ушел. Как оказалось, у него недавно погибла любимая собака. Если бы тот психолог маломальски владел калибровкой, он вовремя понял бы, что не стоит продолжать собачью тему. В данном же случае из-за непрофессионализма терапевта клиент, нуждавшийся в помощи, ушел в еще более подавленном состоянии. Каждый человек, жизнь которого хоть как-то связана с общением, в полной мере понимает значение умения по-настоящему видеть, что происходит с его собеседником. Пошаговка. Шаг первый. Просим партнера в течение 30 секунд думать об очень приятном для себя человеке. Мы молча калибруем в это время, как он о нем думает. То есть отслеживаем микромимику, микропокачивание корпуса, мышечный тонус, дыхание и так далее. Благодарим. Шаг второй. Просим партнера в течение 20-30 секунд думать о не очень приятном для себя человеке. И снова калибруем его невербальные проявления. Шаг третий. Задаем партнеру нейтральные вопросы, следуя ниже указанной структуре, и калибруем, о ком думает сейчас партнер. Подумай сейчас о том, из этих знакомых кто. Варианты. А. Ближе к тебе живет. Б. Выше ростом. В. Полнее. Г. Более обеспечен материально. Д. Имеет более светлые волосы. Е. Имеет более длинные волосы и так далее. Откалибровав партнера, после каждого вопроса скажите ему о приятном или не очень приятном человеке, он думает сейчас. Партнер дает правдивый ответ, верно или неверно ваше предположение. Шаг четвертый. В конце работы делимся с партнером своим опытом относительно невербальных признаков, по которым вам удалось определить правильный ответ. Экологичность. Во время упражнений необходимо быть крайне вежливым и тактичным с партнером, поскольку человек согласился впустить нас в свой внутренний мир, даже если при этом он не произносит ни слова. Собственно, и в повседневной жизни лучше быть вежливым, чем невежливым, тем более когда партнер дает согласие раскрыть в какой-то мере свои переживания и истинные эмоции. Таким образом, он становится в десятки раз более уязвимым и, соответственно, неграмотному коммуникатору во столько же раз легче случайно нанести ему психическую травму. В процессе калибровки категорически запрещаются любые комментарии по поводу того, что происходит с партнером на невербальном уровне. Высказываемые предположения о ком из двух людей партнер подумал, ограничиваются словами. По-моему, ты сейчас подумал о приятном или не очень приятном человеке, не более. Наблюдения по поводу отслеженных невербальных признаков высказываются только терминами нейтральной физиологии. Например, слегка сдвинулись брови, а глаза опустились вниз. Не взгляд насупился. Уголки губ приподнялись, глаза расширились, увлажнились. Дыхание стало грудным и участилось, верхняя часть скул слегка покраснела, а не ты смотрела влюбленным взглядом. Когда вы считаете, что в полной мере откалибровали, о ком партнер подумал после вашей просьбы или вопроса, мягко скажите «спасибо». А недостаточно или «хватит, я все понял». Упражнение «монетка». Смысл упражнения. В НЛП есть понятия «конгруентность» и «неконгруентность». Конгруентность – это соответствие внутреннего переживания его внешнему проявлению, и, соответственно, неконгруентность – несоответствие внутреннего переживания его внешнему выражению. Например, стиснутые кулаки и резкий голос при произнесении нежных слов. Это явный признак неконгруентности. Цель нашего упражнения «Монетка» – научиться отличать конгруентное «да» и «нет» от неконгруентного «да» и «нет». В деловых переговорах, да и в некоторых других видах коммуникации, умение отличать честное «да» или «нет» от нечестного играет порой решающую роль. Во время психотерапевтического сеанса такое умение иногда помогает выявить моменты, когда человек несколько подбирает самому себе. Это не значит, что ему тут же нужно грозным голосом объявлять о том, что он врет. Просто стоило бы собрать побольше информации о той ситуации, где его «да» показалось психологу не совсем конгруентным. Есть поверье, что данное упражнение «игра» позаимствовано из практики ковбоев, осваивавших Дикий Запад. Коммуникатору было нужно по еле заметным признакам откалибровать, во-первых, будет ли стрелять в него агрессивно настроенный товарищ, а во-вторых, когда он выстрелит, и в-третьих, с какой руки. Выживал, как мы понимаем, тот, кто, верно откалибровав, мог уклониться от выстрела и успевал предварить следующую попытку противника собственным метким выстрелом. Для выполнения предлагаемого упражнения пистолетов, к счастью, не понадобится, но нужен будет какой-нибудь небольшой предмет, величиной с монетку. Пошаговка. Шаг первый. Монетка в руках партнера А. Он прячет монетку в одном из кулаков, а партнер Б делает предположение, в какой из рук находится монетка. Первые полминуты-минуту партнер А обязан давать только правдивые ответы, в подтверждение разжимая кулак и показывая, есть ли монетка. Шаг второй. Через 30-60 секунд партнер А может начать перемежать правдивые ответы с неправдивыми. Партнер Б, калибруя его реакции как ответ на вопрос, движение зрачков, микромимику, микродвижение головой и другими частями тела, мышечный тонус, дыхание, а также тон голоса, интонацию и величину паузы между своим вопросом и ответом партнера, должен сделать вывод, правду говорит тот или неправду. Таким образом, партнер Б калибрует партнера А на искреннее или неискреннее, да или нет, 3-4 раза, а партнер А дает ему обратную связь о том, насколько верной оказалась калибровка, показывая в подтверждение спрятанную монетку. И шаг третий. Партнеры меняются ролями и повторяют тот же самый цикл. Во время семинара в группе упражнение «Монетка» для большей эффективности сочетается с игрой в ручеек. Группа делится пополам, партнеры садятся друг против друга и проделывают упражнение в обе стороны, как описано выше. Далее ряд партнеров А остается сидеть неподвижно с монеткой, а ряд партнеров Б перемещается вперед на одного человека, в то время как партнер, сидевший в начале ряда, садится в его конец. Партнеры снова проделывают упражнения уже в новых парах и опять перемещаются в ту же сторону. И так до тех пор, пока тот, кто в самом начале упражнения был в начале ручейка, вновь не окажется на прежнем месте. Упражнение очень веселое и позволяет калибровать в задаваемом тренером хорошем темпе большое количество самых разных людей. В конце упражнения обычно оказывается, что тот, кто легко просчитывает с одним коммуникатором, очень часто остается загадкой для другого. Зато для него понятен тот партнер, который остался неразгаданным первым коммуникатором. Участники семинара обычно так влюбляются в монетку, что начинают в нее играть в семье с друзьями во время перерывов на работе. Упражнение очень нравится детям. Вообще навык калибровки – это то, что можно безбоязненно предлагать ребятишкам любого возраста как игру. Если она освоена уже на раннем этапе, тем лучше для дальнейшей жизни. Как использовать полученное в результате этих упражнений умение отличать конгруентное «да» или «нет» от неконгруентного? Очень просто. В начале разговора мы калибруем невербальные реакции партнера, когда тот отвечает «да» на вопросы, по поводу которых заранее известно, что правдивый ответ действительно «да». Например, «Так значит, вы хорошо знаете Ивана Сергеевича?» Или, «Насколько мне известно, ваша фирма существует уже 7 лет?» Если требуется, можно задать вопросы, по поводу которых мы заранее знаем, что правдивым ответом будет «нет». Точно откалибровав конгруентные «да» и «нет» в начале коммуникации, мы сможем отмечать для себя в ходе последующего общения, когда «да» или «нет» партнеру будут не совсем конгруентны. Если мы заметили некую неконгруентность, ни в коем случае не следует немедленно обвинять собеседника во лжи. Но подробнее расспросить его по теме, вызвавшей ваши сомнения в его правдивости, несомненно, стоило бы. Упражнение «История в истории». Смысл упражнения. Смысл приблизительно такой же, как у предыдущего упражнения, только задача коммуникатора немного усложняется. В упражнении «Монетка» коммуникатор не отвлекается на сюжет рассказа, а в упражнении «История в истории» есть опасность слишком вжиться в его содержание. Упражнение направлено на приобретение коммуникатором навыка сознательно разделять, что человек говорит и как он это говорит. Пошаговка. Шаг первый. Партнер А рассказывает партнеру Б недавно произошедшую с ним реальную историю и в середину правдивой истории вставляет созданный им на ходу придуманный, вымышленный эпизод. Шаг второй. Задача партнера Б – откалибровать, в каком месте истории был этот вымышленный эпизод. Примечание. Чтобы упражнение получилось, рассказчику все же нужно соблюдать ряд правил. Первое. История должна вестись от первого лица, а не «с моим другом недавно произошла интересная история». Второе. Придуманный эпизод должен быть сочинен на ходу или прямо перед разговором. Третье. Он не должен быть в самом начале повествования, поскольку в таком случае коммуникатор не будет иметь возможность откалибровать, как партнер ведет правдивое повествование. Если партнеру Б не удалось правильно определить место выдуманного эпизода, партнер А ему сообщает, и партнер Б воспроизводит по памяти, что конкретно в этот момент изменилось в жестикуляции рассказчика, в темпе его речи, тоне голоса, мимике лица, движение глаз, общем ритме повествования и так далее. Если хотя бы при воспоминании о невербальных проявлениях партнера А, партнер Б все же определяет для себя, в чем была неконгруентность рассказчика, упражнение считается выполненным. Если ему это не удастся, значит, партнер Б слишком увлекся содержанием истории и прекратил калибровать. В этом случае партнер Б осознает для себя необходимость дальнейшего совершенствования собственных способностей в калибровке, делает конкретные выводы, и упражнение тоже считается выполненным. Калибровка – навык, который сознательно совершенствуется всю жизнь, и даже великому мастеру всегда есть куда двигаться. Это то, что позволяет терапевту остаться на плаву, когда собственные чувства, как реакция на переживания клиента, вот-вот готовы его захлестнуть, что нежелательно, поскольку в таком случае ему вряд ли удастся оказать последнему профессиональную помощь. Это то, что помогает сохранять спокойствие в любой ситуации и следить за ее развитием здесь и сейчас. Те, кто имеют опыт занятий йогой или восточными единоборствами, утверждают, что им не важно, на чем оттачивать умение входить в спокойное состояние сознания, делая ката или калибруя людей. Речь идет все о том же искусстве удерживания состояния гладкого озера внутри себя и адекватного отражения того, что происходит вокруг в пространстве и во времени.